Уж замка тень росла из крика обретших слова, а в горах, как мамкой пуганный заика, мычал и таял Тевдорах. Мы были в Грузии. Помножим нужду на нежность, ад на рай. Теплицу льдам возьмем под ножьем, и мы получим этот край. И мы поймем, в сколь тонких дозах с землей и небом входит в смесь успех и труд, и долг, и воздух, чтоб вышел человек, как здесь. Чтобы, сложивший средь бескормиц и поражений, и неволь, он стал образчиком, оформясь во что-то прочное, как соль.